Глава первая. Нина. «Баронесса Валет, что вы тут делаете?» Прекрасный вопрос. Я приподнялась, опираясь на руки, и с удивлением оглядела причудливый узор на каменном полу. Лежать на этом самом полу было холодно, а платье из тонкого шелка, хоть и длинное, с многослойными юбками, совсем не грело. «Кто меня вообще так нарядил? Что за дебильные шутки? Узнаю, чьих рук дело, прибью!» «Леди Валет, что вы натворили?» В голосе немолодой дамы, наряженной в темное и тоже пышное платье, послышался самый настоящий ужас. «Вы все же решились на ритуал?» «Что за ритуал?» — спросила я, оглядываясь. Мы были одни в пустой комнате, без окон, и обращалась она явно ко мне. «Кто вы такая и где я?» «Я ваша горничная. А вы...» «Ниниэлла, вы меня не помните?» Я отрицательно покачала головой и попыталась все же встать с пола. Узор, что на нем был нарисован, тускло мерцал фиолетовым. Светящейся краской нанесли для пущей достоверности. «Как вас зовут? И где тут можно переодеться?» — спросила я, запутавшись в длинных юбках и чуть не упав. Горничная, мгновенно оказавшись рядом, услужливо поддержала меня за локоть. «Мое имя Анелла, леди. Так вы не баронесса Валет? Ритуал удался?» «Я совершенно точно не баронесса», — сообщила я. «Так, где мои вещи? Я хочу обратно свои джинсы». «Кто же так по-дурацки разыграл меня? Ниниэлла Валет, героиня любовного романа, который я начала читать перед сном. Завязка была в том, что бедную девушку поставил на кон собственный муж и проиграл. Да не кому-нибудь, а герцогу, имеющему весьма скверную репутацию». «Значит, моя девочка свободна от ужасной судьбы!» — воскликнула Анелла, выпустив меня так резко, что я чуть не упала. «Счастливо оставаться, леди!» И эта дама, подхватив юбки, посеменила к двери. «А ну, стоять!» — рявкнула я так, что та застыла на месте. «Не знаю, что тут происходит, но вы единственная, кто может мне ответить. Так что вернитесь и расскажите по порядку. Где мы находимся? Кто организовал это костюмированное представление? И что за ритуал вы все время поминаете?» Я готова была, если понадобится, вытрясти из Анеллы правду. Но этого делать не пришлось. «Мы находимся в особняке барона Валет», — сообщила горничная ровным, лишенным эмоций голосом. Она обернулась и посмотрела на меня пустым взглядом, словно вдруг стала не человеком, а куклой. «Через 3 дня этот дом, как все имущество барона, включая его жену, будет принадлежать герцогу Артрангару. Чтобы избежать позорной участи, стать рабыней дракона, Ниниэлла Валет провела ритуал по обмену душами и призвала вас». Голова внезапно закружилась, а по телу разлилась противная слабость. Я стала оседать на пол. Мало того, перед глазами замелькали картинки чужой жизни. Жизни Ниниэллы Валет. От момента рождения до сегодняшнего дня. Разум с трудом справлялся с потоком образов. Ноги не держали. Перед глазами мелькали радужные пятна. «Или у меня поехала кукуха, или я все же сплю», — сообщила я, понимая, что сейчас снова поцелуюсь с холодным полом. «Помоги мне!» «Да, леди», — с готовностью откликнулась Анелла, успев подхватить меня. Я с удивлением рассматривала ее идиотски восторженное выражение лица. Не может нормальный человек так реагировать. Точно, сон. Сначала эта дамочка приняла меня за персонажа книги, потом собралась уйти, а когда я ее остановила, выдала такой поток бессвязного бреда, который мог породить только больной или спящий мозг. Надо прекращать столько работать и срочно начинать нормально отдыхать. Пора в отпуск. Вот проснусь и сразу того, куплю себе путевку в санаторий. Тем более, что вокруг становилось все интереснее. «Леди Валет, отоприте двери!» — раздался отдаленный, но четко слышимый мужской голос. Очень требовательный голос. Он приказывал, а не просил. «О, это герцог-дракон опять пожаловал!» — любезно подсказала Анелла, с ужасом глядя на меня. «Надо срочно убрать все здесь, ритуал надо скрыть». Она отпустила меня и, вскинув руки, начала бегать по комнате, бормоча под нос. Я с интересом наблюдала, как узор на полу потускнел, а потом и вовсе исчез. На окнах сами собой раздвинулись тяжелые портьеры, и в комнату проникли солнечные лучи. Я заморгала, привыкая к новому освещению. А горничная, между тем, с несолидной прытью подбежала ко мне и начала быстро-быстро перебирать пальцами, словно что-то выплетая в воздухе. Перед глазами возникла мутная белесая пелена, и я чихнула. «Стойте спокойно, леди!» — прошипела Анелла сквозь зубы. «Он не должен увидеть вашу истинную внешность!» Я пожала плечами, соглашаясь. «Зачем спорить с персонажем сновидения?» «Если вы не впустите меня, я выломаю двери!» — послышался недовольный голос герцога. «Леди Валет не одета!» — выкрикнула Анелла, продолжая совершать пассы. Пальцы ее заметно подрагивали. «Мне все равно! Открывайте!» Ух, какой грозный! Любопытно будет посмотреть на него. В книге говорилось, что никто толком не мог описать внешность герцога, потому что ни один человек был не в состоянии выдержать его взгляда. Интересно, почему? Если я снюсь себе, как баронесса Валет, то нам с герцогом предстоит несколько интересных встреч. Я вспомнила книжное описание. Сейчас, когда герцог ворвется в покои Ниниэллы, она должна упасть в обморок от ужаса, едва увидев его. Ведь он вошел в ее спальню, а это по местным меркам неприемлемо. «Готовы, леди, идемте!» Анелла потянула меня к двери, в которую раньше собиралась выйти сама. Я послушно пошла за ней и попала в ту самую спальню. Из мужчин сюда имел доступ только муж. Кстати, он и был здесь. Судя по россыпи золотых кудрей на подушке, именно барон Валет лежал на кровати лицом вниз. Парень издавал ровный, громкий храп человека, изрядно принявшего на грудь. Спертый воздух с характерной вонью подтверждал мое предположение. Барон, вместо того, чтобы решать проблему с долгом, счастливо пускал слюни в подушку. Истинно мужской поступок. Как хорошо, что я не безответно влюбленная в этого смазливого идиота Ниниэлла. А дверь, противоположная той, через которую мы вошли, сотряслась от удара и распахнулась, громко стукнув о косяк. На пороге стоял... Ух ты, какой красавчик! Я залюбовалась совершенными чертами лица, с необычными фиолетовыми глазами, черными, слегка вьющимися волосами и фигурой. Герцог был высок, широкоплеч и очень неплохо сложен. Такой типаж внешности годится хоть для мужского журнала, где печатают интервью с кинозвездами, хоть для женского. Если герцога раздеть, конечно. Думаю, что картинка во втором случае выйдет даже более аппетитная. Снять этот страшноватый сюртук с длинными фалдами и убрать кружевное жабо, похожее на деталь костюма клоуна из моего мира. А вот обтягивающие брючки, заправленные в высокие сапоги, можно оставить. Они подчеркивают длинные ноги герцога, да и выгодно обрисовывают. «Приятно, что вы рады меня видеть, леди», — прервал поток моих мыслей герцог, с любопытством меня разглядывая. Черт, как-то я не с того начала. Похоже, фантазии со стриптизом в его исполнении нарисованы у меня на лице. «Вы ошибаетесь», — заявила я, вздернув подбородок и отступая, чтобы окинуть фигуру герцога презрительным взглядом. «Это вопиющая бестактность — явиться в спальню к замужней женщине!» «Ваш муж, как я вижу, нисколько не возражает», — заметил герцог, решительно проходя в комнату. Он посмотрел на Анеллу и бросил ей. «Выйди вон, мне нужно поговорить с твоей госпожой». «Нет», — возразила я, но было поздно. Анелла, словно кукла, глядя в одну точку, стремительно покинула спальню. Мы остались вдвоем, если не считать храпящего барона. А герцог пошел прямо на меня. «У нас два варианта развития событий, Ниниэлла», — произнес он с усмешкой. «Первый — я могу взять свой выигрыш прямо сейчас. Никакие объявления в газетах тебе не помогут, когда станет известно, что ты отдалась мне, даже не дождавшись, пока пройдут 10 дней. «Меня это точно не возбуждает», — сообщила я, вынужденная отступать, пока не уперлась в кровать. «Что вы еще можете предложить?» «Хм», — выдал герцог, подняв руку и легко проводя пальцами по моей щеке. «Странная реакция. Где страх? Где мольба о пощаде? Где, в конце концов, затравленный взгляд бедной овечки?» «Овечки ниже по улице», — сообщила я, в виде недоумения герцога пояснила. «Там фермерский рынок. Овец тоже, думаю, продают». «Так какой второй вариант?» Герцог задумчиво смотрел на меня. Его взгляд мне не понравился. Уж слишком он был... Я вначале даже озадачилась, не зная, с чем сравнить. Герцог Арт Рангор разглядывал меня как хищник. Но не тот хищник, который поймал добычу и собирается съесть ее. Нет, его взгляд выражал не голод, а жажду. Жажду обладания. «Ты пахнешь иначе», — заявил герцог голосом хриплым и низким. В нем явно слышались рычащие нотки. «Мне нравится». «Люблю экспериментировать с духами», — сообщила я, делая шаг в сторону. «Ошибка. Герцог перехватил меня, мгновенно прижав к себе. Попытавшись вырваться, я чуть не упала. Слава богу, удалось устоять, а то, уверенно, герцог повалился бы на меня». «На кровать, ага. Чем все это могло закончиться, гадать не надо. Достаточно было посмотреть в глаза герцога. Так, стоп, а почему у него вертикальные зрачки? Что же там со вторым вариантом?» Как можно небрежнее, делая вид, что ничего не произошло, спросила я. «Уже не важно», — счел нужным пояснить герцог. «Поначалу я хотел предложить переписать на меня право собственности на рубиновую шахту и отпустить тебя на все четыре стороны. Но знаешь, если бы в прошлый раз ты не устроила истерику и не заперлась в покоях, заявив, что объявляешь голодовку, и не стала приглашать журналистов, я бы даже оставил тебе дом. Но теперь это не имеет значения». «Почему?» Я не успела испытать облегчение, поняв, что все может разрешиться легко. «Наверное». «Я согласна обменять шахту на дом и больше никогда вас не видеть». Насколько помню из книги, шахта давно исчерпала себя. Ее все равно нужно было закрывать. Расходы на содержание и на оплату рабочим уже превышали стоимость добытых там рубинов. Зачем баронессе такая дохлая лошадь? Правильно, незачем. «Не пойдет», — покачал головой герцог. Его руки лежали у меня на талии, и убирать их он явно не собирался. «Теперь я хочу получить все, что мне причитается». Он начал медленно наклоняться, неотрывно глядя на меня. Каюсь, мне даже в какой-то момент захотелось поддаться и посмотреть, а что будет, если его поцеловать? А что, мой сон, что хочу, то и делаю. Но я отвернулась, уперла ладони в грудь герцога и попыталась оттолкнуть его. «Почему?» — снова спросила я. Стоит ли говорить, что этот худой с виду мужик не сдвинулся и на миллиметр? «Что почему?» — недоуменно уточнил он. «Почему вы теперь хотите не только шахту?» — уточнила я. Тут меня осенило и ляпнуло, что пришло в голову. «Дело ведь изначально было именно в ней, верно? Что изменилось теперь?» «Теперь, Ниниэлла, ты станешь моей», — сообщил герцог. «Через три дня я войду сюда как хозяин этого дома, и ты встретишь меня с распростертыми объятиями. Потому что по законам этого мира ты и все имущество этого человека», — он кивнул на барона, — «будут принадлежать мне». «Прекрасный план», — одобрила я, не отказав себе в удовольствии погладить герцога по груди. А у него, оказывается, неплохой рельеф. Пришлось прогонять мысли о том, как он выглядит без одежды. «Но пока ты не хозяин здесь, так что убирайся, или я не знаю, что с тобой сделаю». «Как угрожающе прозвучало», — развеселился герцог, снова наклоняясь для поцелуя. Я увернулась и попыталась высвободиться. Каблучок моей комнатной туфли гулко стукнул о выпуклый бок какой-то посудины под кроватью. «Но я был бы больше впечатлен, признайся ты, что можешь со мной сделать. Хочешь, поделюсь, что собираюсь с тобой делать я? Могу прямо сейчас и прямо на этой кровати или на кресле. Впрочем, подоконник тоже вполне годится для моих целей». «Для твоих целей?» — переспросила я, тоже усмехнувшись. «Так ты, выходит, сам можешь себя обслужить? Интересно, но возникает закономерный вопрос, зачем тебе я?» «А у тебя к тому же острый язычок, да, Ниниэлла?» Герцог наклонился и сделал глубокий вдох, почти уткнувшись носом мне в шею. Его руки скользнули с моей талии вверх и легко прошлись по моим плечам. От моих ладоней, что прижимались к его груди, неожиданно пошло тепло, даже жар. Пальцы заискрили, а потом их окутало малиновым свечением. Плечо обожгло болью, зато герцог, наконец, отступил. В его глазницах горел фиолетовый огонь, а лицо выражало удивление пополам с удовлетворением. «Не нравится мне эта магия. Что еще за малиновый свет шел из моих рук?» Я извернулась, присела, извлекла из-под кровати пузатую расписную посудину с ручкой и наставила ее на противника. «Убирайся, или я надену тебе на голову ночную вазу, а она полная, между прочим!» Герцог расхохотался. Но мой, можно сказать, акт отчаянной храбрости сработал. Незваный гость стал отступать к двери, подняв ладони в примирительном жесте. Правда, уходил он не молча. «Я рад, что ты сохранила магию, несмотря на то, что вышла замуж за этого слизняка. Просто воля небес, что теперь твоя сила достанется мне!» Прежде чем я успела что-то спросить, герцог продолжил. «Я не хочу, чтобы ты совершила какую-нибудь глупость, Ниниэлла. Не пытайся бежать. У тебя на плече моя метка принадлежности, и я найду тебя, где бы ты ни находилась. До скорой встречи, невеста!» С этими словами герцог вышел за дверь. «Ну что, он убрался?» — раздался с кровати абсолютно трезвый голос барона. «Иди сюда, женушка!»